отличающим их от других металлов. Представляете же, какова была реакция современников Дэви? Они были просто огорошены. Свойства новых элементов были так не похожи на традиционно металлические, что далеко не все химики согласились считать калий и натрий металлами. Правда, большинство ученых поддержало все же Дэви. Надо вновь отдать ему должное. Его аргументы безупречно логичны. Смотрите, как он отвечает своим оппонентам. Вещества эти сходятся с металлами по блеску, ковкости, по способности проводить тепло и электричество и по своим химическим свойствам. Вряд ли можно считать их низкий удельный вес достаточной причиной для того, чтобы выделить их в новую группу веществ, ибо и между металлами в этом отношении наблюдаются заметные колебания. Так платина в 4 раза тяжелее теллура. При установлении научного разделения веществ по группам нужно руководствоваться аналогиями между, возможно, большим количеством свойств. За этими строками не только железная логика ученого, но и огромный труд по изучению этих самых, возможно, больших количеств свойств. А времени на все про все было меньше года. Когда он успел все сделать? Где брал силы? Ведь он управился произвести не только химические, но и лингвистические исследования, и тоже с предельной тщательностью. Надо было дать название новым металлам, и, естественно, право на это, как первооткрывателю, принадлежало самому Дэви. Он воспользовался им, но как осмотрительно. Калий и натрий. Вот имена, которые я решился дать двум новым веществам. И какие бы изменения ни произошли впоследствии в теориях, касающихся строения тел, вряд ли может содержаться ошибка в самих терминах. По поводу этого словообразования я советовался со многими выдающимися учеными нашей страны, и большинство одобрило мой выбор. Я привел лишь один абзац. Дэви же тратит на обсуждение, казалось бы, второстепенной проблемы 3. Я не знаю, можно ли найти в жизни другого ученого такой счастливый, насыщенный открытиями год. Дэви выделил калий, натрий, вплотную подобрался к получению еще 3 новых металлов – кальция, стронция, бария, и уже на следующей бакеровской лекции, 3-й подряд, он доложит об их выделении и изучении. Он примерялся разложить окись алюминия. Он настолько уверен, что это можно сделать электролизом глинозема, что не боится заявить: «Если бы мне посчастливилось получить металлическое вещество, какое я ищу, я предложил бы для него название алюминий». Бурное воображение, подхлестываемое незаурядной интуицией, толкает ученого на смелые, неожиданные для того времени предвидения. Он словно бы заглядывает за линию горизонта, отчетливо видя то, что никто из его современников не видит. Под конец ему приходится даже сдерживать себя. Легко было бы еще более распространить эти гипотетические соображения, но я не хочу отнимать далее времени у общества, тем более что целью моей лекции было не построение гипотез, а изложение ряда новых фактов. Через 3 дня после этой лекции наступила расплата за напряжение, одержимость, неистовство исследований. Дэви тяжело заболел. 1,5 месяца лучшие врачи Лондона не отходили от его постели, каждую минуту ожидая самого худшего. Весь город был обеспокоен болезнью своего любимца. Лондонцы с нетерпением ждали выхода газет, где публиковались бюллетени о состоянии его здоровья. Толпами осаждали его дом, редакции, пытаясь узнать последние новости. К Новому году кризис миновал, хотя положение еще оставалось серьезным. Очередной цикл лекций в Королевском институте начался, как обычно, вводной лекции, но уже не Дэви поднялся на трибуну. Доктор Дибдин, которому было поручено прочесть ее, начал со слов, более всего ожидаемых публикой. Разрешите объяснить, как это случилось, что мне...